Для него было важно, ввиду ужасающих потерь, понесенных Германией, двинуть на фронт против Красной армии новые военные формирования — русские, тюркские, какие угодно, все равно, лишь бы сражались за Рейх. На худой конец Конер можно было использовать как орудие германской пропаганды. Конер контролировался аппаратом Гиммлера, то есть германской тайной полицией. Одним из ее актов было похищение в июне 44 года и ликвидация идеолога власовского движения Зыкова. 14 ноября 1944 года Конер собрался в Праге и принял так называемый «Пражский манифест». В нем ставилось целью свержение сталинской тирании, освобождение народов России от большевистской системы и возвращение народам России прав, завоеванных ими в народной революции 1917 года. Среди других целей фигурировали прекращение войны и заключение почетного мира с Германией. Будущее устройство представлялось как свободная народная государственность без большевиков и эксплуататоров. Текст манифеста цитируется по книге Осокина «Андрей Андреевич Власов. Нью-Йорк. Всеславянское издательство. 1966 год. Страница 28». В программе Конер странным образом сочеталось признание необходимости и законности революции 1917 года и осуждалась измена большевиков идеалом революции. Такая позиция была привлекательна для многих русских и советских интеллигентов, стоящих на позициях социализма, но без крайностей сталинской диктатуры. Будущее социально-политическое устройство России представлялось автором Пражского манифеста как сильная государственная власть, национально-трудовой строй, которая осуществляет задачи, типичные для государства всеобщего благоденствия — социальная справедливость, равноправие, гарантированный жизненный уровень. Специфическим для Советского Союза было требование ликвидации колхозов и развития частной инициативы. Известный русский публицист и один из лидеров меньшевиков Борис Николаевский полагал, что важнейшей особенностью власовского движения было не формирование армии для ведения вооруженной борьбы против диктатуры Сталина, а попытка создания антибольшевистского движения на базе демократической программы, и притом программы не узконационалистической и не сепаратистской, а федералистической, общероссийской. Николаевский «О старой и новой эмиграции», статья 2, «Социалистический вестник», 1948 год, номер 2, страница 33. Власовское движение было явлением очень сложным, возникшим в исключительно неблагоприятных исторических обстоятельствах, и это наложило на него неизгладимый отпечаток. Сложность времени нашла свое выражение в документах движения, в выступлениях его руководителей и прочее. Решившись стать союзниками нацистов, они вынуждены были придерживаться определенных правил, платить политическую дань гитлеризму. Но, вероятно, однако, не только этим объясняются антисемитские высказывания ряда видных власовцев, например, Жиренкова и Малышкина. Смотрите, например, «Парижский вестник» 5 июня 1943 года. В программе школ пропагандистов РОА имелся специальный антисемитский раздел, слово в слово повторяющий зады нацистской пропаганды. В то же время при составлении Пражского манифеста Власов и другие оказались достаточно твердыми, чтобы противостоять требованиям немцев включить в документ антисемитские лозунги.